Глава 50. «Как думаешь, проскочит?» — спросила я у Рауда. Рыжебородый покачал головой. «Вряд ли. Рыбацкая лодка прошла бы, как мы и рассчитывали. У этого кораблика осадка корпуса поменьше, чем у Драккара, но всё-таки достаточная, чтобы...» «Кемп!» — перебила я Рауда. «Сможешь этому беглецу стрелой показать проход, который мы сделали в подводном заборе для лодок?» «Конечно, Дротнинг», — кивнул Сакс, выдёргивая из колчана стрелу. «Только поймёт ли?» «Не эту, с лебединым пером!» «Ладно», — недоуменно пожал плечами стрелок, сменив стрелу с перьями часто встречающегося в Норвегии серого гуся на другую с редким снежно-белым оперением, которые на рынке стоили в 5 раз дороже обычных. И не из-за функциональности, которая с обычными стрелами была одинаковой, а из-за своей заметности. Такие стрелы были сигнальными и использовались опытными лучниками, как трассирующие пули в моё время, дабы показывать цель другим стрелкам. Или же, чтобы подать некий знак, как сейчас, например. Такую стрелу и выпустил Кемп, и она легла на воду именно там, где требовалось. Что и говорить, этот Сакс был настоящим мастером своего дела. С учётом ветра и расстояния около 200 метров, положить стрелу на воду именно в нужное место, по моему мнению, было настоящим искусством. И тот, кто командовал корабликом, понял знак. Он что-то крикнул рулевому, который резко сменил курс, и нос судна вмял белое оперение стрелы Кемпа в пенистый гребень очередной волны, неторопливо катившейся к нашему скалистому берегу. «Надо прикрыть их высадку на наш причал», — проговорила я. «Сделаем?» — отозвался Кемп и заорал своим лучникам, выстроившимся вдоль стены укрепления, обращённой к морю. «Прикрываем тех, кто будет высаживаться на берег!» «Данов, что ли?» — удивлённо крикнул в ответ один из них. «Да!» — звонко прокричала я. «Тех, кто будет высаживаться с борта этого кораблика! От тех, кто его преследует!» «Ясно!» — кивнул лучник, защёлкивая на тетиве ушко бронебойной стрелы. Между тем кораблик, изящно повернувшись, ткнулся бортом в причал, и с него на доски, мокрые от морских солёных брызг, начали спрыгивать беглецы. И не сдобровать бы им под градом стрел, летящих с дракаров-преследователей, ибо когда бегущего человека не прикрывают высокие борта корабля, его ноги становятся лёгкой целью. Если бы головной драккар преследователей вдруг не затрещал, словно насадившись деревянным брюхом на трезубец самого Ньорда. Но это, конечно, было не оружие морского бога, а следствие многодневной работы мужчин нашей общины, которые деревянными молотами вколачивали в морское дно деревянные колья с заострёнными концами для крепости и маскировки, обожжёнными на огне. Ранней осенью вода во фьорде была уже довольно холодной, даже для морозоустойчивых викингов, да и неудобно это занятие вбивать с плотов длинные колья не просто под углом, но и на определённую глубину. Но мужчины моей общины справились, и теперь вся середина фьорда, на расстоянии примерно 200 метров от берега, была перегорожена подводным забором. Правда, к сожалению, только середина, ибо значительная глубина возле скал не позволила перегородить кольями весь фьорд. Да, сейчас головной драккар с пропоротым брюхом медленно погружался в воду, но зато два других начали обходить наш подводный забор справа и слева. И вряд ли даны могли знать о том, что там более глубоко, чем по центру. Похоже, Раут подумал о том же. Зло, сплюнув себе под ноги, он прорычал. «Тысячи йотунов! Похоже, Сигурд и Болли пожаловали к нам в гости!» С этим трудно было не согласиться. Несомненно, братья прекрасно знали местные воды и, увидев то, что произошло с головным драккаром, быстро сориентировались, дав команду рулевым повернуть налево и направо, к скалам. И при этом, конечно же, повернув бортами к нам свои корабли. «Ульф, приготовься!» — крикнула я. — Работать будешь по-правому. Когда он приблизится к проходу между подводным забором и скалой, то снизит скорость. И тогда жди моей команды. — Будет сделано, Дротнинг, — проревел одноглазый викинг. — Это поможет нам Тор, повелитель грома и молний. В мастерстве Ульва я почти не сомневалась, и теперь меня беспокоил третий драккар, направлявшийся к левому отвесному берегу фьорда. Головной корабль, плотно насадившийся на подводные колья, сейчас превратился в полузатонувшую деревянную крепость, с которой в нашу сторону летели стрелы. И пока что неудобно было нашим лучникам одновременно и отвечать тем стрелкам, и обстреливать драккар, практически беспрепятственно обходящий подводный забор. Но я ждала. Бывает такое даже в самом жарком бою. Кажется, что всё? Что ты вот-вот проиграешь, если не сделаешь хотя бы что-то. Но это ложное чувство. Просто раздражающий отзвук звенящих нервов, готовых порваться, словно натянутые струны, от вполне объяснимого страха и нетерпения. А ты в этот до нельзя напряжённый момент ничего не делаешь. Просто стоишь и ждёшь. Потому что в данной ситуации это самое лучшее, что ты можешь сделать.